Сталкеры. Редкие порывы ветра, срывая с места одинокие пожухлые листья, легонько раскачивали богатые кроны высоких крепких деревьев и ветви тех, что стояли у старенького саманного дома, свежевыбеленного гашеной известью, упираясь в местами почерневшую шиферную крышу, издавали тоскливый пронизывающий скрежет. Из бездонных небесных глубин, затянутых серыми облаками, несущиеся к земле многочисленные потоки дождевых капель с легким шумом разбивались о листы волнистого шифера, стекая на землю тонкими желтоватыми струями. Казалось, будто весь мир погрузился во влагу и сырость проливных дождей. Очередной разряд молнии сотряс раскатами грома окружающее пространство, и к удивительному, дикому коктейлю лесных запахов прибавился тонкий аромат озоновой свежести. Вдохнув полной грудью, Денис неожиданно для себя зевнул. Дождливая погода навевала скуку, уныние и клонила ко сну. Он сидел под навесом на деревянном крыльце, поставив ноги на нижнюю ступеньку. Непосредственно перед самым крыльцом собралась большая лужа мутной дождевой воды, с волнующейся, покрывающейся пузырьками поверхностью при попадании в ее пределы крупных дождевых капель. По правую руку от него, в заросшем палисаднике, в притирку с крыльцом, росла высокая береза, закрывающая своей листвой оконный проем дома. По левую руку, чуть в отдалении от ветхого строения, стояли пышные и непроходимые заросли кустарника вперемешку с худощавыми высокими акациями. У самой кромки, огибая заросли, просматривалась свеженатоптанная тропинка, ныряющая в мутную лужу и ведущая в глубину двора, где у заброшенного, давно не паханного поля стоял обычный покосившийся сарайчик с узкой дверцей и дырой в деревянном полу. Денис обхватил руками колени и бездумно взирал на открывшийся ему пейзаж, где в отдалении тянулась длинная лесополоса, укрывшая собой асфальтированную дорогу и недавно отремонтированные и вновь заселенные сельские дома. В который раз он глубоко вздохнул и, поежившись от сырости, застегнул легкую курточку почти под самое горло. Усевшись поудобнее, извлек из накладного кармана брюк простенький блокнотик. Открыв его на нужной странице, аккуратно вывел в углу листа «Пятница, 17.07.2015 года». В связи с непогодой в доме было довольно темно, чтобы можно было изливать свои мысли в дневник, поэтому он и вышел на крыльцо, где, несмотря на вечернее время и пасмурное небо, было еще далеко до темноты. Александра дома не было целый день, отчего в душе Дениса и поселилась нотка одиночества. Нельзя сказать, что он от этого страдал или в полной мере наслаждался этим самым одиночеством. Просто, оставаясь наедине со своими мыслями, Денис чувствовал себя более спокойно, а в присутствии Александра более уверенно, который, кстати сказать, с самого утра, прослушав очередную лекцию старателя, тихо пропал из вида, отправившись на свидание к лисе, и это несмотря на непогоду. Денис же, бесцельно помыкавшись по сталкерскому поселку, вернулся к дому и попытался навести порядок среди вещей, хаотично загруженных в дом во время их поспешного переезда. Шмыгнув носом, он снова сконцентрировался на листе бумаги. Пару дней назад совместно со всеми закончили ремонт дома, который мы с Саней выбрали для себя сами и в который благополучно вселились. Домашние утвари по наследству от прежних хозяев нам не осталось. Так в ходе ремонта нашли только два граненых стакана, несколько бутылок, дырявый чугунок да ухват с рассохшимся древком. Во дворе, в сырой полуобвалившейся землянке, когда-то выполняющей роль погреба, была найдена ржавая керосиновая лампа, висевшая под потолком. Только заправлять ее пока нечем, а с электричеством у нас туго совсем. Батарейки на фонарики и другие различные устройства стоят здесь в 10 раз дороже, чем на большой земле. Правда, у старателя есть монокристаллическая раскладная панель солнечных батарей, от которой он заряжает свой ноутбук. Но это, пожалуй, и все, что есть у нас из источников электропитания. Кровати в доме нет. Матрасы просто лежат на голом полу, хотя и избитым из досок свежего распила. Аркадий Филиппович, переложивший нам в доме печку, пообещал соорудить для нас какие-то топчаны. Что-то на вроде шезлонгов, наверное. Старатель каждый божий день в первой половине дня читает лекции и проводит занятия. Остальное время мы посвящены сами себе, кроме тех, конечно, кто находится в наряде. Разговор он ведет на разные темы, но в основном их суть сводится к правильному поведению и, следовательно, выживанию в зоне отчуждения. К примеру, на вчерашнем занятии мы учились метко стрелять из пистолета. Сначала старатель выдал всем по 3 патрона, а затем добавил еще по 6, постоянно приговаривая, что все равно сделает из нас настоящих ворошиловских стрелков. За последнее время численность лагеря выросла на 7 человек, несмотря на то, что с неделю назад 3 человека ушло. И никто не знает куда. Просто взяли, собрались и, не прощаясь, тихо покинули лагерь. Несколько раз в лагерь заходили настоящие, бывалые сталкеры. Они показались мне добрыми и веселыми людьми, хотя поначалу были довольно угрюмы и очень осторожны в общении с нами. У одного из них за блок сигарет я выменил 40 патронов к современному варианту пистолета CZ-75 40-го калибра, который был нами удачно свистнут под шумок во время похода к погибшей колонии военных. «Хорошо, что нам достались трофеи из лагеря бардачей», — подумал он. «Этот различный хлам на что-нибудь нужное обменять можно». Денис отвел ручку от листа и, подняв голову вверх, выпрямился, хрустнув шейными позвонками. Его внимание привлек слабо блеснувший огонек сквозь пелену дождевой тучи прямо у кромки навеса. Не опуская взгляда, он чуть отклонился в сторону и тут же был вознагражден за свое любопытство. Денис отчетливо увидел плывущие сигналы проблескового маячка, а затем, освещаемый яростными вспышками молний, из тучи вынырнул маленький самолетик. Он дал крен на правое крыло и начал заваливаться, как вдруг, совершенно неестественно и совсем уж по непонятной причине, его внезапно и резко крутануло по дуге, грубо сбросив с курса, при этом оторвав крыло и хвост. Вращаясь как пуля, самолет устремился к земле, быстро разваливаясь на ходу. Позабыв обо всем, Денис, сломя голову, бросился к дому старателя. Крушение. 5 минутами ранее. Генрих покинул кресло и, держа в руках электронный планшет, пересел на диван. Из длинного списка игр выбрал первую попавшуюся, сразу же погрузившись в виртуальный мир безумных гонок. Тем временем оба пилота обескураженно посмотрели друг на друга. Затем один из них продолжил свои безуспешные попытки выхода на связь с диспетчером аэропорта. «Башня, башня!» — говорит борт D-1917. «Мы потеряли контроль над самолетом. Как слышите?» «Башня, башня! Самолетом управляет кто-то другой!» Не слыша пилотов, диспетчер практически кричал в рацию. «Борт D-1917! Вернитесь в свой коридор и займитесь 7700! Вы продолжаете отклоняться с намеченного курса!» По ходу следования перед самым носом самолета ярко вспыхнул столб электрического разряда. Воздушное судно сильно тряхнуло, а по его корпусу прошла крупная дрожь. Старший пилот бросил штурвал и коротко приказал. «Экстренный сброс топлива». Понимая всю абсурдность и безысходность ситуации, его напарник беспрекословно выполнил приказ, с усилием переместив необходимый рычаг. Наблюдая за тем, как к нулевому значению медленно поползла стрелка датчика уровня топлива, первый пилот добавил. «Самолет однозначно потерян. Мы кем-то захвачены. Подготовь пассажира». «Каков план, капитан?» «Покинуть воздушное судно и как можно быстрее». Второй пилот кивнул и исчез за дверью кабины. Какое-то время Генрих непонимающе смотрел на своего пилота, как на полного идиота, и тот отвечал ему взаимностью. «Вы понимаете мою речь? Я повторяю, контроль над воздушным судном потерян, нас кто-то ведет. Приказ капитана — покинуть самолет, и как можно быстрее, иначе мы грохнемся об землю вместе с ним». В планы пассажира подобные приключения не входили, и, осознав перспективу, он внутренне сжался, но внешне, оставаясь спокойным, просто спросил. «Что нужно делать? Идите за мной, я помогу вам надеть парашют». Застегивая лямки, пилот коротко инструктировал. «Мы не знаем, на какой мы высоте, поэтому автомат я ставлю на 500 метров. Как только раскроется основной парашют, убедитесь, что купол полностью раскрыт, и расчекуйте автомат запасного парашюта, иначе он откроется. Но если забудете, то это не страшно». «Что расчековать?» Самолет снова тряхнуло, по его корпусу прошла крупная дрожь. Полуобернувшись, пилот громко крикнул: «Он готов!» И в этот момент в салоне погас свет. «Без паники!» — — закричал капитан воздушного судна. «Мы контролируем ситуацию!» Генрих ему не поверил, и в то же время его воля была молниеносно подавлена вспышкой дикого, необузданно дикого страха. Откуда-то из темноты повеяло могильным холодом. Следить за показаниями приборов или пытаться выйти в эфир уже не было смысла. Кто-то извне проник в электронные системы и схемы самолета, переключив все управление на себя. Самолет был захвачен и подвластен чужой воле. Это не вызывало сомнений. «Давай, помоги же мне! Тяни этот мешок с дерьмом к люку! Ах ты, титька таракани! Тяжелый-то какой! Ну, давай, давай, возьми же себя в руки! Ты же мужик, в конце концов!» За бортом бесновались молнии, проникая в салон ярко-синими вспышками сквозь овальные иллюминаторы воздушного судна, а самолет тем временем дал крен на правое крыло, унося своих пассажиров к месту неминуемой катастрофы. И второй пилот не выдержал, с головой погрузившись в омут уныния и апатии. «Это конец. У нас больше не...» Сначала Генриха обо что-то ударило, а затем придавило чем-то тяжелым, да так сильно, что он начал задыхаться, поскольку набрать в легкий воздух никак не получалось. Появился сильный гул, смешавшийся с усиливающимся шумом в голове, вызывая запредельное тошнотворное состояние. То ли в бреду, то ли наяву, его вдруг закрутило в страшном смертельном танце, и последующая вспышка яркого света наконец-то отключила несносную реальность.